С деньгами проживешь. Деньги — все. Мой милый, воруй, спекулируй, грабь, продавай казенные вещи. Деньги — все. Теперь такое время. Жуткие были речи. И вот теперь в Париже графиня Пустова. Глава 4. Кусков, как вы думаете, государь и вся семья его убиты? Ара смотрит в глаза Кускову. Головка приподнята. Поля шляпки вокруг, как широкая темная рама, кидают тени. «Кто может это знать?» — говорит Кусков. Его голос дрожит. Смутными вихрями носятся мысли и воспоминания. То ли шумит голова от водки. Записки Жильяра, показания следователя Соколова, мне кажется, пролили достаточно света на этот темный и жуткий вопрос. «Вот именно», — капризно говорит Ара, — «и ничего они не пролили. Там есть такие места, что как раз наоборот, чувствуется недоговоренность». «Что же, все это, по-вашему, была только инсценировка?» — спрашивает Муранов. «Да, может быть», — неохотно отвечает Ара. «Но позвольте», — говорит князь Алик, — «достаточно посмотреть на фотографии Свердлова и Юровского для того, чтобы понять, что эти люди на все способны. А помните солдаты-матросы в первые дни Великой Бескровной? Разве тогда не были готовы они сотворить екатеринбургское действо в царском селе?» «И не сотворили», — упрямо встряхивая кудрями, говорит Ара. «Я не допускаю мысли, чтобы могла подняться русская рука на помазанника Бога. Спасли же матросы и сохранили государыню мать и великого князя Николая Николаевича. Притворились большевиками и спасли». «Оставьте, пожалуйста», — говорит Синегуб. «Кроме того», — продолжает Ара, — «мое подсознание говорит, что они живы». Так долго нельзя было бы их скрывать. Но если они сами не хотят скрыться? «Даже и теперь, — говорит князь, — когда только появление монарха может вывести Россию и русский народ из пучины бедствий, неужели вы, зная государя Николая II, допускаете, что он теперь не исполнил бы своего долга и не открылся бы?» «Вы считаете, что время благоприятное? — говорит Синегуб. «А вот для этого мы и собрались, — замечает князь. Не только чтобы позавтракать с милой графиней, но и для того, чтобы посвятить во все Кускова. Он приехал вчера, всего на 2 дня, чтобы узнать, что же можно ждать им, живущим в ужасных условиях, и на что надеяться». «Телепатия», — начинает Ара. Но князь перебивает, смягчая свою невежливость пожатием руки ниже локтя. «Оставим это, Ара. Вы серьезная политическая женщина. И потому-то я и пригласил вас. Мы, Кусков, стоим теперь перед новыми горизонтами. Знаете, как бывает в книге, в каком-нибудь романе. Пишет автор о ком-нибудь, и вдруг новая глава, и новые лица, и совсем другая обстановка. С конца прошлого века, и особенно после 1905 года, всеми умами владели партией. Партии были все. На них были надежды и упования. Не быть в партии было неприлично. Партии разрушили Российскую империю, партии создали революцию, и партии правят Россией. И за границей, в эмиграции, среди беженцев партии главенствовали. Под сильным увлечением кадетами прошли 18 и 19 годы, эсеры верховодили в 20 и 21 году,